Вместо очередной программы «Слово пастыря» я бы хотел обратиться к вам, дорогие телезрители, со словом в память о почившем святейшем патриархе Алексии. Вчера скоропостижно он скончался. Бывает так, что иногда Господь некоторое время дает церкви некое испытание, когда во главе ее стоит человек престарелый и практически уже не способный к управлению. Это очень трудное время для церкви. Святейший патриарх ушел, оградив нашу церковь от этого трудного времени. Наверное, мы все будем вспоминать его жизнь и его блаженную кончину. Вот мне и хотелось бы сегодня несколько слов сказать о святейшем патриархе. Ведь он родился в 1929 году, год Великого Перелома, когда, как казалось тогдашним правителям, окончательно через колено ломалась Святая Русь. Не должно было быть никаких остатков православной веры. Должна была воцариться безбожная пятилетка, в результате которой само слово «Бог» должно было быть забыто, а вера православная должна была исчезнуть из жизни нашего народа. Именно в этот год рождается тот, кому Господь судил стать 15-м патриархом Русской Православной Церкви. Трудные 30-е годы святейший провел в Эстонии. Тогда это было за рубежами Советского Союза. Господь как бы хранил его и давал ему возможность набраться и духовных сил, получить хорошее образование, вырасти, воспитаться в благочестивой семье, в окружении глубоко верующих, интеллигентных людей, при духовной поддержке монахов Иламского монастыря. Ну а после войны святейший оказался на территории Советского Союза и в очень непростых условиях. Особенно нужно отметить начало 60-х годов. Святейший стал архиереем, принял епископскую хиротонию в разгар так называемых хрущевских гонений. Бахвалился тогдашний властитель Советского Союза, что в ближайшее время покажет по телевизору последнего попа. И в этот самый год будущий святейший патриарх получает благодать архиерейского служения. И начинается подвиг жизни. Мне посчастливилось встретить первый раз святейшего патриарха в 1965 году в Пюхтицком монастыре, куда я приехал для того, чтобы в канун поступления в духовную семинарию помолиться у чудотворного образа Пюхтицкой иконы Божией Матери. Мы в детстве с родителями часто посещали этот монастырь. Я хорошо знал монахинь, игуменью и ехал туда как домой. И получилось так, что встретился там с молодым таллинским епископом Алексием. В то время владыка уже был председателем учебного комитета. И узнав, что я поступаю в ленинградскую тогдашнюю духовную семинарию, спросил меня, а знаком ли я с программой, что я думаю о будущем своем учении. У нас состоялся разговор, который мне даже как-то показался странным. Настолько важные вопросы он задавал. Чувствовалось, что как председатель учебного комитета его все интересует, в том числе и настроение молодого абитуриента. Ну, а став в 1974 году ректором Санкт-Петербургских духовных школ, я вступил уже в непосредственный контакт со святейшим патриархом, который, уже будучи управляющим делами Московской патриархии, продолжал возглавлять учебный комитет. А с 1990 года имел честь работать с ним бок о бок, как один из ближайших его сотрудников, возглавляя отдел внешнецерковных связей. Я видел святейшего патриарха в самые трудные моменты нашей новейшей истории. В 1991 году, в августе месяце, в октябре 1993 года. Я видел его и в иные трудные для Отечества времена, когда обрушивалась экономика, когда казалось, что у страны нету никакой перспективы, когда народ наш погибал в тех самых конфликтах на постсоветском пространстве, включая и Северный Кавказ. Я имел возможность наблюдать этого человека и всегда поражался спокойствию и силе его духа. Он был уверен в правоте того курса, который был взят Русской Православной Церковью. Он верил в победу нашего народа. Он верил в то, что Церковь, пройдя через тяжелейшие испытания 20 века, обретет новое дыхание, что изменится жизнь нашего народа. Конечно, историки еще много чего напишут о святейшем патриархе, потому что в рамках короткой передачи невозможно сказать обо всем. Всем хорошо известно, что во время правления святейшего патриарха было открыто много-много храмов, монастырей, духовных учебных заведений, появились церковные здания. Но я бы хотел сказать о чем-то ином. Люди изменились за это время. Мы стали другой страной. Мы стали другим народом. В том числе и в религиозном смысле. Как потрясла всех нас смерть святейшего патриарха. Глава государства прерывает свой визит, возвращается в Москву и в первый же день, в первые минуты обращается к народу с глубоко проникновенным словом. Премьер-министр, который, будучи президентом, бок о бок также трудился со святейшим патриархом, говорит такие от сердца идущие слова. Это не формальный некролог, а это добрые и искренние слова людей, которые знают, что говорят. Действительно, мы стали другими. Церковь стала другой. Народ становится другим. И в этом изменении огромная заслуга и величайшая роль почившего святейшего патриарха Алексия. Россия – светское государство, и церковь отделена от государства. Но, как часто говорил святейший патриарх, церковь невозможно отделить от народа. И в самом деле церковь служит народу и не может быть от него отделена. Но с государством выстраиваются доброжелательные отношения партнерства, диалога, соработничества в наиболее важных для людей областях. Это и духовное просвещение, и укрепление личной, семейной, общественной нравственности, и восстановление памятников, и благотворительная работа, и взаимодействие с вооруженными силами, правоохранительными органами, средствами массовой информации. Другими словами, это очень разносторонняя система отношений, которая направлена на то, чтобы действительно к лучшему изменилась наша жизнь. Место церкви в жизни государства и общества стало иной. И все это произошло под амофором святейшего патриарха в годы его патриаршества. Мне бы хотелось еще сказать вот о чем. Работая бок о бок со святейшим патриархом, я никогда не видел его раздраженным, повышающим голос на нас, ближайших его сотрудников. У него всегда хватало силы быть ровным. хотя иногда по лицу было видно, что не до ровности, потому что уж больно тяжелые проблемы обрушивались на его плечи. И тем не менее он не позволял себе ни резких слов, ни резких высказываний. Он старался быть ровным и удивительно строил интеллигентные отношения с окружающими его людьми. Все, кто трудился с ним, запомнят его таким. Святейший патриарх умел молчать. Это тоже замечательное качество. Он не говорил сразу «нет». Но он вдруг во время разговора замолкал. И собеседнику становилось ясно, что патриарх не готов поддержать то или иное предложение или положительно прокомментировать то, что только что было сказано. Это молчание давало его собеседнику возможность еще и еще раз вернуться самому к этому вопросу, продумать его. И если оставались причины еще раз представить святейшему, то представить более зрело и убедительно. Иногда святейший принимал эту новую версию постановки вопроса, а иногда и отвергал. Он жил своей внутренней духовной жизнью и являл нам эту жизнь во время литургии, во время молитвы, величественно совершая богослужение. Сегодня, 6 числа, днем состоится заседание Священного Синода, на котором будет избран патриарший местоблюститель. Он возглавит Синод до Поместного Собора. Дата Поместного Собора будет определена на заседании Синода сразу после похорон Святейшего Патриарха. Гроб с телом Святейшего будет установлен в храме Христа Спасителя, и двери храма будут открыты для того, чтобы люди могли пройти и проститься со своим патриархом. Двери будут открыты и днем, и ночью. Ночью будет идти уставное богослужение, будет читаться Евангелие, будут совершаться панихиды. Вечером будет отслужено всеночное бдение, а утром, в воскресенье, все члены Священного Синода во главе с патриаршим местоблюстителем отслужат божественную литургию. В воскресенье вечером также будет совершен парастас силами московского духовенства, как городского, так и областного. Они же совершат и божественную литургию в понедельник. А вот во вторник в 8 часов утра начнется богослужение, божественная литургия, и сразу после литургии будет совершено отпевание. Затем гроб с телом Святейшего по обычаю обнесут вокруг храма Христа Спасителя, и, согласно его завещанию, он будет похоронен в Патриаршем Богоявленском соборе, Кафедральном соборе города Москвы, где долгие годы совершал он свое архипасторское служение, а также и патриаршее, и где покоятся мощи его покровителя, святителя Алексия, митрополита Московского, где лежит тело одного из его предшественников, святейшего патриарха Сергия. Я просил бы всех вознести молитву ко Господу о покоении души усопшего святейшего патриарха Алексия, дабы Господь принял его в душу в небесное свое царство и сотворил вечную молитвенную о нем память в сердцах наших.